С архиереем говорили об отношении советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о ней хорошо. Сказал, что удивлен порядком и добрую нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красный. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издание классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснили, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны, а архиерей был доволен. Теперь он встретил адмирала с икону и речью на тему «Дух добра побеждает дух зла». Еще раз от автора. «Воистину так, владыка. По этой причине ты изгинешь ровно через 10 лет, ограбленный до нитки поклонниками порядка и доброй нравственности где-то на безымянном станке под Туруханском. И окоченевший труп твой без покаяния бросит в ближайший сугроб на съедение прожорливым в ту пору писцам. Так-то!» Адмирал заходил в покое епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было. Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным в густой бороде лицом. Старичок будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством. Удальцов повернулся к нему, но тот, по мере его приближения, становился все отрешеннее, равнодушнее, глядя куда-то поверх, через него. — Здорово, отец! — опустился рядом с ним Удальцов. — Не прогонишь? — Сиди, коли сел, — бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой. — Места хватит. Сторожуешь здесь, что ли? А чего тут сторожить? Авось не убежит никуда. Утвор растащит. Не до утвори тепереча людям. Свое бы не потерять, а то и голову. Глядишь, пронесет. Нынче не пронесет, господин хороший. Час в земле пришел. Какой же? Урочный. Созрела земля наша, грешная для большого мора и глада, и для больших кровей. И что же будет, по-твоему? А будет, как в Писании сказано, новая земля и новое небо, все новое, а какое один Бог знает. Знающие люди сказывают, коженные 1000 лет это случается. Может, и прав отец, только людей жалко. А чего их жалеть? Люди что? Божья слизь. Одну смоет, другая народится. Чего жалеть, коли сами себя не жалеют? Поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, будто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хуч бери и запирай в замочную клеть. Я, отец, про невинных говорю. А иди ты их видал, невинных-то, господин хороший. А император? Семья его в чем виноваты? Царь-то наш, господин, самый виноватый есть. Упреждал его Григорий Ефимович, не ходи на немца, нечего тебя с ним делить, оба два сгинете не за полушку. Не послушал божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Россия теперь через хлебы. Это Гришка-то Распутин, божий человек. Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами. Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка. А для нас грешных, Григорий Ефимович, святая душа, царствие ему небесное, за простой народ родитель перед царем и господом. Видно, отец, мало ты о нем знаешь. А-а-а! Брезгливо отмахнулся тот. Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках. Об этом тебе тут всякий встречный поперечный понарассказывает. Его усе шелуха, короста человеческая. От твари грех, а душа сама по себе живет только бы с Богом, а не супротив. а Григорий Ефимча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был. А с царем сладить не смог. Видал я этого царя. Вот как тебя видал. Не что ему царем быть, не что по плечам его такое-то царство. Земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эткую пору. Что ж, по-твоему, делать было, отец? Не моего ума это дело. Но уж, коли хочешь знать, то по моему убогому воображению самому б себя отдать катам на растерзание принародно. Кровь б его тогда по всей земле возопила, покойники и те услыхали. Поднялся бы народ, ой, как поднялся. Так ведь ты сам говоришь, срок земле пришел. Может, и ему о том знамени было. Знамение знаменем. А токма в Писании сказано, царствие Божие силой бьется. Бог нам искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на дне его милости.